Глава четвертая. Розы и угрозы. «Господин граф», – вещал Немрот, нервно расхаживая по кабинету, в который мы поднялись из хранилища. «Нужно срочно запросить помощь у Его Величества. Если Селью решил повернуть свое оружие против тебя, он на этом не остановится. Соберет отряд и будет нападать на крестьян, жечь их дома, грабить купцов и торговцев. Кто лучше королевской стражи разберется с этой напастью?» Пауза, дающая мне возможность вмешаться. Это еще один аспект большого задания, связанного с владениями графа. Уничтожить разбойников. Надо ли мне это? В принципе, можно натравить на них Офелий с массой, пока я разбираюсь с шарами. Гораздо важнее понять, в чьих интересах он действует. Подал задумчивый голос Тео, сидящий в кресле напротив окна. Все мои родственники, насколько мне сказали, мертвы. Кто тогда претендует на графский титул в случае моей смерти? Кому это выгодно? Они опять замолчали на время, давая мне возможность вмешаться. Система предлагает заняться расследованием? Нет, спасибо. Я не Шерлок Холмс и не Эркюль Пуаро. Вытяните губки трубочкой, как для поцелуя, чтобы произнести правильно. Мне такие задания не интересны. Меня заинтересовало стальное сердце. Точнее, тот артефакт, что появится после его деактивации и сможет существенно усилить мага при использовании. Даже если я не использую его сам, за какую сумму можно будет продать эдакую штуковину? Так что я займусь поиском шаров. Я вынужден откланяться. Я встал из-за письменного стола, который опять нагло оккупировал. Постараюсь разузнать что-нибудь об этих шарах. Одна просьба, твое магичество. Повернул ко мне озабоченное лицо Немрот. Капюшончик накинь. Негоже челядь этакой рожей пугать. Действительно, чего это я? Брожу тут по поместью, как у себя дома, свечу голым черепом. Непорядок. Я благодарно кивнул Немроду, исполнил его просьбу и, поплутав некоторое время по коридорам, все-таки вышел на свежий воздух, вытаскивая из мешка свиток перемещения. Но Угрел встретил меня шумом и гамом. На городской площади, на которой располагалась плита Возрождения, шел какой-то фестиваль. Десятки живых в разноцветных ярких плащах и бумажных разноцветных же шляпках размахивали искусственными цветами из бумаги и ткани и распевали во весь голос песни под аккомпанемент небольшого, крайне несыгранного оркестрика. Я в своем черном плаще в этой толпе, как белая ворона в стае черных. Так что я протиснулся между веселящимися игроками, придерживая капюшон правой рукой, и вышел на широкую по наугрельским меркам улицу. Вот моя промежуточная цель. Широкоплечий, статный, усатый городской стражник в форменной кожанке и с протазаном в руке. «Не подскажешь ли мне, доблестный страж?» Почтительно обратился я к нему. «Как мне найти розы и лилии?» «Ступай вдоль улицы». Страж без необходимости подкрутил бравый ус. «Как дойдешь до оружейной лавки почтенного Брамбуса, поверни направо, и через пару кварталов найдешь то, что ищешь. Передай прекрасной госпоже Мирабелле восхищение десятника Калидуса». Последние слова он произносил мне уже в спину. Я поднял правую руку, давая понять, что услышал, и последовал его указаниям. Честно говоря, я думал, что розы и лилии окажутся публичным домом. Не знаю, что послужило основанием для таких мыслей. То ли само название, то ли личность Меркапониса. А может быть и мое извращенное сознание. А может быть все вместе. Тем не менее, розы и лилии оказались цветочной лавкой. Как банально. Когда я вошел, глаза разбежались от разноцветия внутри, а голова чуть поплыла от запахов. «Добрый день», сказал я внутри ангелоподобному созданию за стойкой. «Я хотел бы видеть Мирабеллу». «Я Мирабелла, чужеземец. Что тебе угодно?» Практически пропела она. Я удивленно присмотрелся внимательнее. «И это его сестра? Внешне ничего общего со жгучим носатым брюнетом Меркапониесом, с его масляными почти черными глазками и вечно брюзгливо оттопыренной нижней губой. Мирабелла была блондинкой с волосами соломенного цвета, такими легкими, что они образовывали гало у нее над головой. Большие голубые глаза смотрели на меня с долей иронии. Носик задорно вздернут, щечки розовые, а губки так и норовили сложиться бантиком. Я уже не был уверен в том, что попал в нужное место. «Меня зовут Альбеда, и меня прислал Меркапониес, чтобы помочь тебе в каком-то очень важном деле». «Ха-ха!» Колокольчиком пропела она. «Наконец-то мой братец, этот рохлый бездельник, сподобился. Будь любезен, Альбеда, запри дверь». У двери оказался на редкость надежный запор, аж с толстым дубовым засовом и тремя замками внушительных размеров. Необычно для цветочной лавки. Когда я обернулся обратно к Мирабелле, в ее внешности произошли некие разительные изменения. В глазах появился стальной отблеск, губы расплылись в презрительной ухмылке, а руки в перчатках без пальцев были скрещены перед грудью и обращены ладонями ко мне. «Ртах, ощо, не рихт!» Четкой скороговоркой произнесла она. Я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова. Руки мои повисли вдоль тела, налившись невыносимой тяжестью, а ноги оплетены выросшими в одно мгновение жесткими корнями. Я отшатнулся назад, едва удержав равновесие, а Мирабелла тонко и звонко противно захихикала, заставив появившиеся у меня в статусе пиктограммы тревожно заморгать, а полоски хитбара и монобара стронуться с места. Что там за эффекты? Немота, шипы на языке, удушение, свинцовые руки, корни аньгуля, протечка маны. Солидно. «Ну-ка, ну-ка», – пропела она тонким голоском, в этот раз отдающим льдом. «Посмотрим, кого вредина Мерк прислал по мою душу». Мирабелла легкими семенящими шагами подошла ко мне и сдернула капюшон с головы. Присмотрелась, нахмурилась, потом такими же шажками отошла больше, чем на 2 метра. Еще раз присмотрелась, оценив метаморфозу, произошедшую с моей головой. Хмыкнула и сложила руки на груди. «Красавчик какой! На ассасина Лиги ты не похож. Немоту сниму сейчас», — сказала она по-прежнему холодно. «Но коли дернешься, порву на 102 части. Рассказывай. Меня на самом деле Меркопоньес прислал». Как можно более уверенно сказал я, замечая, что с каждым моим словом мой невеликий хитбар сокращается. «Ну, правильно. Немоту она сняла, а вот шипы на языке остались. Сказал, тебе нужна помощь в семейных делах. Если не нужна, то я просто уйду. Во всем этом не было никакой необходимости». Я замолчал, ибо хитбар мой уже пожелтел. Классное заклинание. Интересно, можно ли его выучить? Время шло. Она внимательно смотрела на меня, я же не дергался, стоял спокойно. «Ну хорошо». Никогда не думал, что таким голоском можно ворчать. Но ей удалось. «Проходи в подсобку, там поговорим». Все заклинания были сняты с меня несколькими быстрыми пассами. И я последовал за Мирабеллой в заднюю часть лавки. Здесь тоже были растения, только совсем в другом виде. Просторная комната была заставлена коробочками и чашками, в которых лежали высохшие мертвые цветы и листья. Они же сохли целыми вениками, развешанные на веревках, натянутых над потолком. В дальней части комнаты стоял полноценный алхимический котел небольшого размера, в котором что-то подозрительно булькало. Я присел за стоящий посередине стол. А Мирабелла подошла к котлу и большой поварёшкой налила нечто густое и ядовито-зеленое в 2 чашки, одну из которых поставила передо мной, а другую перед собой. «Попей чайку», — по-прежнему холодно сказала она. «Взбодрит». «Нет уж, спасибо. Пить что-то из котла этой ведьмы? Да ни за что. Давай-ка, дорогая, поближе к сути. Так что все-таки мне нужно сделать? В чем дело?» – спросил я, подозрительно косясь на чашку с варевом, стоящую передо мной на столе. Сама она, кстати, к этому отвару не прикоснулась, хотя себе налила тоже. «Вместе, конечно». Она пожала плечами. «Помоги слабой девушке отомстить за причиненное оскорбление и унижение». «А можно подробнее?» «Конечно». Она взяла кружку в руки, но пить по-прежнему не пила, только руки грела. «Как ты понимаешь, цветочный магазин не может дать девушке все, что ей необходимо». «Где ты видел состоятельную цветочницу? Это же нонсенс». «Да и умения мои выходят далеко за пределы искусства икебаны, скажем так». Я состояла в одном отряде, занимавшемся исполнением разных поручений, порой весьма щепетильных. Среди заказчиков были как аристократы, так и купцы, и даже люди из лиги. Но знаешь, устранить наследника, сделать так, чтобы чужой торговый караван исчез без следа, помочь исполнить приказ патриарха – такое всякое. Главой отряда был наш с Мерком двоюродный дядька Фабио, та еще скотина. Вот он мне и заявил. Я, мол, пересматриваю структуру, тактику и стратегию отряда. И ты, мол, Мира, в нее больше не вписываешься. Представляешь? А через неделю в отряде появляется другая ведьма, помоложе. Да еще становится его любовницей. Кобелина, сволочь похотливая. Ну так что, возьмешь на себя груз моей мести? Внимание! Вам предложено принять задание «Месть Мирабеллы». Отомстите наемнику Фабио за унижение Мирабеллы. Награда. Опыт, золото, вариативно. в зависимости от проявленной фантазии. Штраф за отказ – провал. Понижение репутации с наместником дымного провала Меркапонисом и Мирабеллой. Принять? Да? Нет? Как ты хочешь, чтобы я за тебя отомстил, Мирабелла?» – спросил я, перечитывая снова и снова текст задания, после чего нажимая на «да». «Убить его, опозорить, выставить на посмешище?» «Не знаю. Придумай что-нибудь». Она подтянула кружку к лицу, чтобы отхлебнуть, опомнилась и поставила ее на стол, отодвинув подальше, после чего хихикнула. «Ты у нас, судя по твоей голове, тот еще затейник. У тебя получится, я знаю. Расскажи хотя бы, где он живет, где бывает, что любит, что ненавидит. Может, секрет у него какой есть или тайна? Что-то, что против него использовать можно». «Отпей чайку, тогда расскажу». Лукаво улыбнулась она, хотя в глазах по-прежнему плавали льдинки. И осторожно поднял кружку на уровень глаз и всмотрелся. «Неизвестно. Алхимическое зелье. Описание? Неизвестно. Класс предмета? Редкий». «А что, если взять и прямо тут использовать заклинание «грокнуть зелье»? Как минимум, название этого варева мне заклинание даст. Будет хоть от чего оттолкнуться». Я уже потянулся в мешок, чтобы в наглую достать походный котел, но вовремя вспомнил, что заклинание «грокнуть зелье», как и вся остальная магия, заблокировано. Вот гадство! Так, будем рассуждать логически. Зелья, обрушающих характеристики, навсегда не бывает. По крайней мере, они мне неизвестны. Значит, даже если Мирабелла налила мне какой-то несусветной гадости, через какое-то время ее эффект выветрится. Правда ведь? Запах у зелья любопытный. Свежескошенной травы и грецких орехов. Интересно было бы в лавке такое выставить на продажу, даже только ради запаха. Как там Ася поживает, интересно. С этой мыслью я сделал небольшой глоток, после чего почувствовал небольшое головокружение, которое прошло практически мгновенно. Вы находитесь под действием эффекта «Ведьмин кот». В течение 15 минут игрового времени вы следуете за ведьмой-хозяйкой и исполняете ее указания. Нейтрализована способностью «Власть разума». Вы находитесь под действием эффекта «Томное бессилие». В течение 10 минут игрового времени заклинания, направленные на ведьму, являющуюся источником эффекта, ослаблены на 95%. Нейтрализована способностью «Власть разума». Вы находитесь под действием эффекта «Стрельба глазами». В течение 30 минут игрового времени вы получаете плюс 5 к отношениям с любым неигровым персонажем, увидевшим, как вы хлопаете ресницами, сроком на 1 минуту. Эффект не суммируется. Вот так попил чайку. Если бы не бяшка и неспособность «Власть разума», нейтрализующая направленные на меня негативные эффекты, шансом 90%, был бы я сейчас ручной собачкой Мирабеллы. Точнее, котом. Вот она уже вскинулась, глаза сверкнули холодным светом. Сейчас командовать начнет. «Встань на 1 ногу и подними левую руку», – властно сказала Мирабелла, внимательно смотрящая на меня льдистыми красивыми глазами. «Зачем?» – слегка возмутился я. «Я тебе что, собачка цирковая?» «Не поняла?» Она растерянно откинулась на спинку стула. «Почему не работает?» «А ну, выворачивай карманы! Все, что есть в карманах и в мешке, на стол!» «Вот еще!» Мне внезапно стало смешно от того, что такая пигалица пытается мной командовать. «Я чайку отпил? Давай информацию, как договаривались». «Погоди», – с досадой ответила она. Вытащила из-под стола книгу, открыла на заложенном месте и принялась читать, водя пальцем по строкам и беззвучно проговаривая слова. «Ничего не понимаю. Должно же работать». «Не должно», – я добавил в голос немного романтичного подвывания. «Пока я думаю о своей любви, надо мной ничто не властно». «Правда? Надеюсь, не про эльфа какого губастого? А то тут заходил один такой недавно. Продай, говорит, мне цветочек аленький для барсика». И хихикает так манерно, губищи свои чудные ладошкой прикрывает. «Вот дуралей. Коту же валериану нужно, а не афродизиак». «Ну да ладно, слушай». Через 10 минут я шел по улице, удаляясь от роз и лилий, в сторону центральной площади. Честно скажу, информация, полученная от Мирабеллы, была разрозненной, неполноценной и хаотичной. Наряду с «любит тыкву и держит дома змею» там присутствовала в совершенстве владеет фехтовальным финтом штопор снизу. Систематизировав это все, наверное, можно разработать какой-то план. Но я далеко не мастер-аналитик. В текущей ситуации мне намного проще этого Фабио убить. Что ж, этот вариант и примем за рабочий. Тем более, что у меня есть как его домашний адрес, так и место сбора всей банды. Есть где развернуться, в общем. Фестиваль на главной площади набирал обороты. Уже не меньше сотни живых различных рас прыгали на месте, размахивая искусственными цветами. Некоторые свистели в свистки, стараясь попасть в такт оркестру, который сменил состав практически полностью. И сейчас выдавал средневековую вариацию модного в реале хита. Учитывая плачевное состояние современной музыки, под подобную какофонию только возрожденному куклу-клану маршировать. Но народу нравилось. Я аккуратно ввинтился в толпу. Не менее аккуратно протиснулся сквозь нее и вышел на противоположный край площади, где и столкнулся нос к носу с игроком-полуорком в таком же цветном плаще и с охапкой искусственных цветов в зеленых лапах. «Присоединяйся к фестивалю, дружище!» пробасил он, протягивая мне цветок. «Как закончим, Валрона выдаст всем танцующим баф на сутки, а ее последователей бафнет усиленно». «Благодарю покорно, дружище», — ответил я в тон. «Но не могу. Дела. Баф никогда не помешает. Но чуть подальше, в глубине улицы, два жреца Ивовы наблюдают за плясками с недовольным выражением лица. Вот уж кому мне на глаза не стоит попадаться, так это им, учитывая мою репутацию минус 10 с Ивовой». Так что я сделал шаг в сторону от гостеприимного зеленокожего и использовал свиток перемещения, указав удолье. Место это я обнаружил случайно, пару дней назад, сразу после возвращения в игру. Увидел его на карте и прыгнул. Хотел местную алхимическую лавку проверить на предмет рецептов. В результате так до городка не добрался, отвлекли меня, так сказать. Но это отдельная история. Так вот, хорошо оно тем, что плита Возрождения, расположенная, как обычно, на пригорке, окружена обширной вытоптанной поляной. А так как городок Удолье находится на самой границе Великой Северной пустыни, поляна эта покрыта сухой летучей пылью. Любой тихушник, будь он шпион, вор или ассасин, проходя по такой поляне, поднимет тучу пыли, даже в инвизе. Не то чтобы я страдал паранойей, просто больно уж мне взгляды жрецов Ивовы не понравились. Могли какого-нибудь ушлого игрока за мной направить. Так что я уверенно брел по пылище в сторону городка, не забывая постоянно оглядываться назад. Нет, пыль стоит только от моих старых потрепанных сапог. Никого постороннего здесь нет. Доставая еще один свиток перемещения, я подумал, что я здесь уже в четвертый раз, а до городка так и не дошел. Любопытная тенденция. Чем мне нравится дымный провал, так это стабильностью. Здесь ничего не меняется. Ни дым над кратером, ни пионы стражи, почтительно, но не низко кланяющиеся его магичеству. Не алхимическая лавка, которую я давно уже считаю своей. Стоп. Лавка как раз изменилась. Стены покрашены в броский красный цвет. Причем только что. Вон некий эльф-маляр докрашивает дальний угол. У входа висит здоровенная такая каменная вывеска с золотыми буквами на черном фоне. «Уважаемые живые! Дорогие постоянные клиенты и клиенты будущие!» Именно здесь, в этом здании, творит и продает свои могучие зелья мрачный и таинственный алхимик Альбедо Яркий. Знает весь вальдирский люд, что Альбедо очень крут, мешок златом нагрузив, здесь потребую эксклюзив. Будешь ты непобедим, зелье наше применив. «Ася, что это за кошмар у двери? И почему последняя рифма так хромает?» Грозно начал я, распахнув дверь в лавку, и осекся, увидев не менее дюжины покупателей с любопытством разглядывающих мою облаченную в легендарное одеяние фигуру. «Уважаемый господин Альбедо», — заговорила она таинственным голосом, семеня мне навстречу. «Прошу, не ругайся, я все исправлю. Не надо меня превращать в хорька. Снова». После чего, подойдя вплотную, продолжила шепотом. «Тебя искал один игрок по какому-то делу, сюда заходил. Я его в трактир ждать отправила». Кто мог меня искать? Нейтар? Больше некому. Не мог мне в личку написать, что ли? Я повернулся, взметнув полы плаща. В этом одеянии это как-то само собой получается, причем весьма зловеще. И отправился в трактир. По причине позднего вечера в трактире было многолюдно. Вот только Нейтара я в упор не наблюдал. Вместо него на нашем излюбленном месте за столом у самого окна, стоящего на особицу, сидел совершенно незнакомый мне игрок-эльф в цивильном костюме, стилизованном под средневековую одежду, дополненном широкополой шляпой с длинным желтым пером. Завидев меня, он активно замахал руками, привлекая внимание и указывая пальцем на скамью напротив себя. «Каноли ешь руками», было написано у него над головой. «Уровень 139, всего на 14 меньше моего». «Альбеда, приятно познакомиться». Он протянул руку и широко улыбнулся. «Я Каноли. У меня есть к тебе разговор. Спасибо, что пришел. Пиво, вина, гномьи вырвухи». «Спасибо, не нужно», — сказал я сухо. «Чем обязан?» «Вот так вот, сразу с места в карьер?» Он продолжал улыбаться, раздражая меня все больше. «Мало того, что я не люблю эльфов, этот еще и скользкий какой-то». «А как же обсудить погоду, здоровье родных, перемыть кости общим знакомым, а потом уже, как бы, между прочим, о делах поговорить?» «Погода в дымном провале всегда одинаковая. На твоих родных мне наплевать, до моих тебе не должно быть дела. И я знать тебе не знаю, какие общие знакомые». «Ну хорошо, как скажешь». Он по-прежнему улыбался, а вот глаза были жесткие. «В общем, у нас есть информация, что у тебя какие-то дела с Теодоро, новым графом Людовико». Он замолчал, задумчиво постукивая пальцами по краю стола и наблюдая за моей реакцией. «Во-первых, кто такие вы?» – нарушил я молчание. «Во-вторых, какое вам дело до того, с кем и какие у меня дела?» «Ну, мы – это клан Небесные Титаны». Он не переставал улыбаться. «Мы входим в альянс с весьма могущественными кланами, некоторые из которых находятся в топ-10 вальдирского рейтинга. Во-вторых, владения графа находятся в нашей сфере влияния. Мало того, мы проводим во владениях операцию, которая имеет для нашего клана очень, очень существенное значение. Поэтому я уполномочен передать тебе следующее. Оставь владения графа в покое. Прекрати с ним общаться и тем более оказывать помощь. Откажись от выданных заданий. Если согласишься, мы предоставим компенсацию». «А если нет?» «А если нет?» Он улыбнулся еще шире, став похожим на чеширского кота, и слегка развел руками. «То я тебя предупредил». Я откинулся на спинку скамьи и вперился взглядом в продолжающего улыбаться Каноли. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за очень-очень важный проект они сейчас в усадьбе Тео осуществляют. Они хотят вырастить стальное сердце, призвать архидемона и завалить его, получив сказочный лут. Ну, по крайней мере, попытаться завалить. Хотя, если у них реально такой крутой альянс кланов, навалятся всей толпой, повалят да запинают. Или вон, клаудами шарахнут, как в фильме про навигатора. От кого, интересно, они получили информацию о сердце? Вариантов немного. Либо управляющий у них в кармане, либо бывший начальник стражи. Но сейчас это не так важно. Каноли ешь руками до сих пор сидит передо мной, с улыбкой отхлебывая пиво из кривоватой глиняной кружки, вытирая ладонью пену с губ и подбородка. «Я подумаю», — сказал я и поднялся, чтобы уйти. «Некогда думать», — по-прежнему с улыбкой сказал он мне в спину. «Если согласия не будет к завтрашнему утру, я зачту это как нет». «Не люблю, когда на меня давят», — ответил я, чуть помедлив и повернув только голову. «Обычно это ничем хорошим не заканчивается». «Золотые слова, Альбеда», – кивнул Каноли. «Золотые слова». Поначалу я хотел дойти до башни и выйти из игры оттуда, но передумал. Нечего светить мое убежище перед этим игроком. Мало ли что. Так что я поднялся в личную комнату в трактире, уселся на пол в позе алмаза и уставился на сундук с вещами Лили. Надо бы разобрать его более тщательно. Но не сегодня. Впрочем, как и в каждый из прошедших дней. «Спокойной ночи, Лили», – прошептал я и нажал на кнопку «Выход». Интерлюдия. Сегодняшние онлайн-изыскания, сопутствующие физическому насыщению моего реального тела, были посвящены клану «Золото Мешок». Найти его не составило труда. Клан, занимающийся в Вальдире экономической составляющей, не прячет себя в закрытых форумах. Наоборот. Выпячивает себя как можно больше, борясь с конкурентами, такими же кланами купцов и ростовщиков. Другое дело, что такой клан недолго проживет без могущественного покровителя. Разграбят его. Поэтому мне важно было понять, кто этот золотомешок крышует. Из открытых источников ничего понятно не было. Клан казался самостоятельным, богатым и уважаемым. Вот только отсутствие боевого крыла наводило определенные весьма обоснованные сомнения. Наемников используют. Дорого это. Своих бойцов содержать явно дешевле. Значит, точно партнерство с кем-то из зубров у них есть. Вот снимки с одного из вальдирских презентационных мероприятий. Ага, вот и глава клана. К моему удивлению, дама. Гномка, классическая такая. Практически квадратная, хоть и весьма приятная на лицо. Ингрессия Плутона. Забавное имечко. Мы с ней смотреться вместе будем интересно. Эдакая астрономическая парочка. Что-то меня куда-то не туда понесло. Вот интересные снимки. Ингрессия обнимается с многочисленными гостями. Кого тут только нет. И не спящие, и архитекторы, и кристальный молот, и лемминги хаоса. А вот еще один красавец. Замглавы клана красных демонов. Неплохой наборчик. Фулл хаус, так сказать, во всех смыслах. Еще один раздел официального сайта. Филиалы и представительства. Все как в реале, надо же. Ага, самый большой филиал у них в Акалероуме. Это хорошо. Я в любом случае завтра там буду. Нужно переданный нейтаром контакт отработать. Пурпурный жемчуг просто так на дороге не валяется. А пока спать.